Но эпоха заглушила в них мысли, и они скурвились, а другие отправились этапом на Колыму. Лучше ли наши молодые современники, чем те наши ровесники? Когда-то Ахматова сказала: «За меня не будете в ответе. Можете, друзья, спокойно спать. Сила, право. Только ваши дети за меня вас будут проклинать». Дети были заодно с отцами. Они и не подумали укорять их в чем-либо. Время изменилось, и внуки вроде как недовольны папашами и дедушками. Самым главным, я считаю, что эпоха стала мягче и не уничтожает поголовно всех рано проснувшихся. Внуки же принадлежат к непуганым, и я им не очень-то верю. Кто их знает, как они поведут себя в настоящих испытаниях? Более существенным я считаю, что сейчас не так-то легко стало вербовать человека с ружьем. Я убедилась в этом почти случайно. На загородной даче у моих приятелей служила домработница, у которой не все были дома, а при ней жил сын, полуидиот с застывшим и страшным лицом. Домработница жаловалась, что в деревне у нее развалился дом, советовалась, как бы ей получше устроиться, но наотрез отказывалась от всех служб в городке, где мы жили. А ей предлагали хорошее, с квартирой, с возможностью пополнять бюджет воровством. Но она отмахивалась. Имея молодого сына, надо устраиваться в Москве. Мы наивно смеялись. Ну кому нужен дурень, который оживляется только от шкалика? Но права оказалась она. Сынка взяли в военизированную охрану, отвели площадь и прописали вместе с матерью в самом запретном городе мира. Видно, есть острый дефицит на тех, кто хочет стрелять в себе подобных, раз на такую должность пришлось взять кретина. Но страна огромна, и кретинов в ней хватит, чтобы стрелять и расстреливать, если понадобится. Весь вопрос в том, исчерпана ли жажда крови, и не вспыхнет ли она опять. Мы с Ахматовой поменялись ролями. Во второй половине 50-х годов я отличалась оптимизмом. Раз началось, уже не остановить. Ахматова же твердила про цезарей, из которых один был добрым, другой – злым. В этой формуле заключена важная мысль. В распадающемся обществе жизнь неустойчива, и ничего предвидеть нельзя. При медленном разложении обнаруживаются то рыхлые слои, грозящие обвалом, то более твердые. Если слой рыхлый, репрессии увеличиваются, потому что зажим характерен для периодов, когда общественное сознание в упадке, в бреду, в агонии. Любители железобетонных режимов не понимают, что устойчивость и дееспособность общества находятся не в прямой, а в обратной пропорции к усилению диктаторских тенденций власти. А единомыслие – признак омертвения, а не жизни. Поэт Тихонов, говорят, плачется, что при Сталине было больше порядка. А сегодняшние националисты, мнящие себя потомками славянофилов, мечтают о недавнем прошлом. Маршировка, постановление, единомыслие плюс националистическая идейка. Это показывает, что они и не нюхали Хомякова и славянофилов, которые отлично знали, что движущая сила – общество –